14 апреля 1944. Вчера решили трогать. Утром я забежал к Павловым Мариям, забрал свое нижнее белье, попрощался с ними, отобрал свою фотокарточку, что взята была именно хально, записал адреса и дал свой адрес. Потом отправился за стеклами. Достал в парниках большие и длинные стекла, 6 штук. Но их у меня отобрали охранявшие помещение местные жители, угрожая майорам. Взял только 2 стекла и несколько маленьких. Маленькие занес в будку 191 Галине, распрощался и с ней. Большие занес сестре Павла. Днем двинули. Дошли до сухого лимана и уже хотели было идти дальше, как встретили майора, начальника контрразведки дивизии. Он сообщил нам, что наша часть ушла в тыл в направлении Раздельной. Пошли обратно. В Одессе что-то взрывалось. Когда мы пришли на заставу, взрывы затихли. Это, как оказалось, взорвался оставленный немцами минный склад боеприпасов. Все небо заволокло густым облаком дыма, который стремился уплыть как можно выше, в широкий небесный океан. Мы пришли в город, когда уже смеркалось. Идти дальше нельзя было, сильно устали. Решили еще ночь побыть в Одессе. Начали договариваться, как проведем время. Павел, после моего признания о несведущности в этом вопросе, пообещал устроить и научить половому сношению с девушкой. Посмеявшись, дал слово сделать меня таким же профессионалом, как и он сам. Дома сестра ему посоветовала подойти к 2 девушкам, якобы интересным и хорошим. Прельстила тем, что они играют на гитаре и прочее. На деле оказалось, конечно, не так. Просидели до ночи за столом, разговаривая и играя в карты. В 2 часа ночи вернулись к сестре Павла. Спать не ложились, попили чай и пошли догонять своих. Догнали их на 3-й день, после многих странствий, приключений и мытарств. Сейчас мы находимся невдалеке от Раздельной, в хуторе Владимировка, 2 километра от станции. На станцию прибыл вчера машиной после того, как я вторично отстал на ночевке в одном из сел. Получил сегодня множество писем, но не ответил еще, так как мешают посторонние, бойцы, заполнившие комнату и усевшиеся без разрешения за стол. Хочу написать стих об Одессе, а письма разбирать завтра буду. От Ани получил 4-е письмо. Одно от Лившиц, одно от незнакомой девушки Короткиной Ани. Немного малограмотно, но содержательно. От Оли, от тети Ани, дяди Жоржа, тети Любы, мамы 3, папы 2. Ответил всем. 2 письма написал на имя родных погибших лейтенанта Савостина и старшего лейтенанта Кияна, в которых извещал об их гибели. Написал Короткиной Ане, незнакомой сотруднице дяди Сени, написал Оле. Девятнадцатое апреля 1944-го. Глинная, на берегу реки Турчанка, в Днестровских плавнях. Позавчера еще пришли сюда наши пехотинцы, наш полк и вся дивизия, с намерением переправиться на другую сторону Днестра. Пехота, минометчики, артиллерия и даже часть «Катюш» переправились в плавни, но неожиданно вода в плавнях стала прибывать и затопила их постепенно. Никто не успел опомниться, когда вода поднялась по колено людям и создалась угроза гибели орудий. Много пушек и «Катюш» уже нельзя было вывести. 21 апреля 1944-го. Чебручи. Галаем был отдан приказ полковнику Паровичникову вывести людей и технику из угрожающего района. Днем на Глинное налетели самолеты врага. Они бомбили, и несколько бомб средней величины упало во дворе, где находился комендантский взвод. Я в это время убежал в подвал и находился там до окончания бомбежки. Женщина-хозяйка плакала и кричала. Бойцы и командиры, военные, опасались, что в подвале может убить волной, ибо отдушины выхода наружу не было. Но все обошлось благополучно, и только снаружи были убиты 4 лошади. Тела двух были прямо-таки разрублены во многих местах, 2 других были убиты взрывной волной. Гражданские стремглав выбежали из села. Жители с котомками на плечах и отчаянными причитаниями побежали прочь оттуда. Но паники не получилось. Много военных оставалось в Глинном, и жителей это успокоило. Вечером хоронили подполковника, убитого бомбежкой. Позже был получен приказ об уходе под Чебруги, чтобы в другом месте переправиться через Днестр. Здесь, в Чебругах, реки Турчанки нет, но форсировать Днестр за ночь не удалось, так что полк и поныне пребывает в Плавнях. Умер Ватутин, подал в отставку Бодолья, отстранен от руководства борющейся Франции Жиро. И де Голь получил большие права. Благодаря ему в правительство Франции введены представители компартии. Сейчас полк впервые принимает знамя. апреля 1944 года. Вчера написал письма маме, папе, Лялюшке. Сегодня тете Ане, Нине Каменовской, Лахтионовой Тине, Свищеву Николаю, Бусе Кац. Получил письмо от мамы и от Буси Кац. апреля 1944 года. Написал в Днепропетровск Наде Викторовской, в Москву во Всесоюзный радиокомитет в отдел радиовещания, Магнитогорск, Дербент, маме, папе, Бекасову, в Астрахань дяде Жоржу, в Николаев Шунько. 20, кажется, придя в комендантский, застал всех в сборе. Возле кухни стояла бричка с запряженными в нее лошадьми. Поел и вместе со всеми резервистами отправился в лагерь, где формируется батальон Рымаря. Мне сказали, что Минрота тоже комплектуется там. Но оказалось совсем иначе. Я попал стрелком. Лейтенант Черепахин, вместе со мной окончивший курсы, командиром роты, он стрелок по специальности. Уважаемые товарищи, в 1942 году я находился в 15-й гвардейской дивизии, в 50-м гвардейском СП и вместе с вышеуказанной частью воевал в минометной роте под Сталинградом на протяжении 6 месяцев. Райгород, место формировки, откуда я вместе с частью попал на фронт под Дубовый овраг. Потом фронт приблизился к Б-Чепуринкам, где долгое время стояли в обороне. Затем Цаца, Бузиновка и, наконец, окружение вражеской группировки, в которой моя бывшая дивизия участвовала. Вот этапы моего пути. 13-12-42 я выбыл из части в госпиталь. Это было накануне ликвидации вражеской группировки под Сталинградом. Сейчас я попал в другую часть, где нахожусь в звании лейтенанта. На руках у меня никаких документов не осталось, кроме справки из госпиталя, свидетельствующей о том, что я воевал на Сталинградском фронте. Кандидатский билет в члены ВКПБ, выданный мне в ноябре 1942 года политотделом 15-й гвардейской дивизии, отобран у меня в связи с вступлением в ряды действительных членов ВКПБ 1943 году, уже в части 23-318, где я сейчас нахожусь. Красноармейская книжка, в которой было указано о моей принадлежности к 15-й гвардейской СД, отобрана у меня на курсах младших лейтенантов в Ростове. При отсутствии у меня адреса 15-й гвардейской СД мне не представляется никакой возможности не только восстановить свое гвардейское звание, но и получить вполне заслуженную мною медаль за оборону Сталинграда. Прошу вашего содействия в моем деле. Апреля 1944. Наконец то, о чем я лишь слегка догадывался, осуществилось. Сегодня Полушкин назначил меня командиром стрелкового взвода. Подумать только, в награду за 8 месяцев боевых действий на фронте в этой части. Но назло всем чертям, он не погубит меня, этот человек, ненавидящий меня исключительно за то, что я еврей, очевидно мечтающий, пусть повоюет, раз еврей. Он думает, что я еще не видел то, что называется передним краем. Страшновато, конечно, и жить так хочется, что и выразить трудно. Но ведь не может быть, чтобы судьба погубила меня столь внезапно. Ведь так приятно, что я и жизнь столь неразлучны были до сих пор. И трудно подумать, поверить, что они могли бы разлучиться в дальнейшем. Буду смелым в бою. За Бополь и Николаев, с которыми я попал в роту, мои повседневные противники во все дни прошлого в этом полку, как будто специально все так подстроено. С ними будет тяжело и даже опасно, так как Николаев застрелил кого-то еще в тылу, а здесь, на фронте, это проще простого. Другой, командир роты, тоже отчаянный и вспыльчивый. Из нас создали отдельную роту 80 человек. Она будет пока в резерве полка, очевидно, для штурма. В моем взводе 40 человек. Завтра или послезавтра в бой. Сейчас обмундировываемся. Поздняя, глубокая ночь. Половина четвертого. Слегка сереет темень ночи. Со всеми распрощался. Старший лейтенант Лапин обещал, что пойду я с ним вместе, а сейчас совсем иначе получилось, хуже, чем я мог предполагать когда-нибудь. Зубы зверю, да еще в какие, в крепкие и злые зубы. Выход только в личной отваге. Мне нужно получить награду, орден, не меньше. С нашей ротой разговаривает гвардии полковник Паровичников. Он рассказывает, что от села Галмуз, которое нам предстоит занять, наши находятся в метрах 75. Так что для занятия его необходимым лишь один дружный рывок. Но у нас очень жиденько там было, и поэтому противника не выбивали сразу в первые дни сближения с ним на эту дистанцию. Теперь, конечно, другое положение. Полковник обещает, что со временем я опять попаду в свою минометную роту. Мая 1944. Весь вчерашний день, всю ночь и даже часть утра шел проливной, холодный дождь. Накрылся шинелью и сидя спал. Шинель вся промокла, отяжелела, под меня тоже вода проникла. К утру вода добралась в верхнее и нижнее белье и до самого тела. Промок, как говорится, до ниточки. Только возле живота и груди осталось место сухим. Сюда шинель не прилегала плотно, и здесь, за пазухой, я хранил партийные и другие документы. Сейчас в основном высох. В окопчике на два штыка глубиной полно воды. Только сиденье сравнительно сухое, да плюс к тому, я под себя подкладываю сумку. Ноги мокрые и холодно в них. Руки и щеки горят огнем. Вечером прояснился горизонт, и солнце, еле греющее и ветреное, слегка приласкало взор. На портянок и шинель полностью не сумела высушить. Село рядом, метров 300 отсюда. От передовой метров 50. Сегодня был у Пархоменко. Он говорит, что пока ничего не будет делать для того, чтобы я попал в Минроту. Я возразил, что если он желает проверить мою смелость, пусть даст мне индивидуальное задание. Вечером он написал мне до одури несуразный приказ. Одному переправиться на другую сторону к затопленным водой ПТРом и, войдя в село, забросать гранатами или другим путем уничтожить ДОТ с амбразурой с танкового пулемета. Я расписался, что читал, но едва ли буду выполнять, если невозможно будет безопасно все это сделать. Ведь я командир, средний командир, а он мне такие задания дает. В селе кричат петухи и лают собаки, а там, за ним, сухое место. Село на круглой высотке расположено, похожее на курган, но значительно больше. Дома и улицы отчетливо видны, но ни один немец не показывается наружу. Написал письма маме, Лялюшке и Лапину.